Часть 12. Чародей и горы. Она подводила княжну к краю. Та брела следом покорная овечка и даже не думала сопротивляться. А впереди пустота, в которой бушевал черный колючий вихрь, полный боли и ненависти. Если бы этот вихрь не сводил его с ума, чародей сам бы оттолкнул княжну, уволок ее подальше, за ворота столицы, и оставил бы там. Но он не мог, потому что держаться не было сил. Тут либо прыгать в безумие самому, либо разделить его по частям. Глава 1. Дербник оставил Марью Изденку на постоялом дворе, наказав сове следить за княжной и горыней. Сам он побрел по улицам, надеясь найти харчевню или зеваку, которого можно расспросить. Догадки о страшных обрядах не давали покоя. Мысли лезли одна мрачнее другой. В Хартыни почти не было теремов, сплошь землянки да избы с крепкими тынами. И тишина. Не галдели девки, не гомонили мужики. Купцы и те торговали молча, не зазывали люд поближе, чтобы похвастаться тканями или каменьями. Дербник потоптался, посмотрел на рядок исп и обомлел. Кое-где вместо коньков и соколов были вороны. И сине-черные, выкрашенные то ли сажей, то ли чем-то еще, уж не дегтем ли. Да за такое в Гданице уже б давно высекли или чего похуже. Он свернул на другую улицу и прошелся, рассматривая крыши, тыны, окна. Коньки и вороны с издевкой косились на дербника. На некоторых створках он заметил намалеванные перья вместо узоров. Ни соколиные, ни совиные. Какая гадость! Давненько князь Мирояр не гостил в Хартыни. И куда только глядит посадник. Он завернул к харчевне, надеясь разузнать, что творилось в городе, и не заезжал ли сюда княжеский посланник. У крыльца толпились мужики с кружками кваса. Завидев дербника, они переглянулись и отошли в сторону. Внутри было тускло. У одного единственного стола догорала лучина. Там же возился хозяин. «Да благословят тебя боги», — неуверенно заговорил дербник. «А, боги», — словно призадумался хозяин. «Чего надо-то?» Мужик с седой, с редкой бородкой, был на голову ниже дербника, но посмотрел так, что тот невольно сгорбился. Стало неприятно, аж тело пробрало. «Из Гданицы я», — он решил не хитрить. «Ищу своего друга». Он приезжал тут седмицу назад. «Был какой-то», — мужик махнул рукой и отвернулся. «Девки галдели чего-то». «И куда подевался?» — дербник едва не рыкнул, теряя терпение. «Да вроде здесь», — хозяин харчевни пожал плечами. «Не съелишь?» «В Хартыни?» — дербник заволновался. Вдруг повстречает сытника посреди улицы. «Ага», — отозвался мужик. «Но ты не спеши, лучше выпей квасу». Медиков при себе не было, а разбрасываться серебром или каменьями дербник не спешил. Не стоило оно того. Разве что... «Скажи-ка», — он наклонился к хозяину и перешел на полушёпот, «а не пропадали ли у вас люди?» «Тебя будто вчера из бани старухи вынесли». «Родили, в смысле». Мужик уставился на дербника, как на умалишённого. «Знамо дело, кого зима губит, кого лес уводит». Он ухватился за эту нить и принялся расспрашивать. Но от него отмахнулись, мол, не хочешь брать квас, ступай своей дорогой. Может, в другую харчевню зайти? Или вернуться на постоялый двор и повертеться там? Дербник с него и начал, да только там все были приезжие, а хозяин отмалчивался. Стоило выйти наружу, как гомон у крыльца стих. Мужики косились, мол, долго еще будешь бродить поблизости, расспрашивать их бесполезно. Пришлось свернуть на третью улицу, грязную и совсем бедную. На главной-то хоть избы были украшены, и тыны стояли крепкие, а тут сплошь землянки и помои снаружи. Чутьё говорило дербнику бежать подальше и не оглядываться. Не зря ведь сказывалось, чем беднее человек, тем больше в нем злобы и ненависти. Здесь его могли убить за одну чистую рубаху или башмаки. Но ведь на людской жадности тоже можно было сыграть, как на гуслях. Он миновал половину улицы. Чумазые дети, что бегали у тынов, стихали и прижимались друг к другу, словно дербник хворь чужеземная, а не простой молодец. Не рады ему в Хартыни. Это чувствовалось в словах, взглядах, да даже в воздухе. Хоть к посаднику иди и с него спрашивай. Смачно выругавшись, Дербник с облегчением покинул Бедняцкую улицу и вернулся на постоялый двор, в корчму. Среди приезжих было легче. Никакой злобы, сплошь любопытство да пустые сплетни, что тянулись ниткой из Гданица. Марья слушала с любопытством, Сденко лишь усмехалась. Кажется, ее веселила наивность княжны. «Может, поднимемся?» — предложил Дербник. Ему не нравилась похабщина, которая долетала до их ушей. «Выдохни», — ответила Сденко, — «а то нависаешь перуновой тучей». Он зыркнул на нее и вкратце описал прогулку. Харчевня, грязь, злоба и молчание. Ничего хорошего. Марья отхлебнула квасу и хотела что-то сказать, но не успела. В корчму зашел до боли знакомый человек. Все трое разом обомлели. Сидеющие пряди, хмурое лицо, шрам на щеке и меч, один из самых легких и острых в Гданице. «Сытник», — прошептала Сденко и опустила голову, как провинившееся дитя. Сытник смерил корчму взглядом и прошел к их столу. Дербник сжал руки так, что побелели костяшки. Будут крики с руганью, проклятие и чуть ли не драка. Сытник не терпел непослушания. «Не сберег-таки». Он устало вздохнул и сел рядом со Сденкой. Та поежилась. «Ну чего? Кто из вас додумался привести ее сюда, а?» «Не ругайся», — подал голос Горыня, сидевший у соседнего стола. «Ты не выше мокоши матери». «Это была моя воля», — подняла голову Марья. Сытник протер глаза. Дербник только теперь заметил огромные мешки. Видимо, спать ему в последнее время не приходилось. «Из этого навоза я вас не достану никакими вилами», — недобро произнес он. Горыня отвернулся. Дербник, Сденко и Марья непонимающе переглянулись. Сытник цокнул языком и начал рассказывать. «Давно то было. Вы еще птенцами бегали. Мы стояли аж за ржевицей, ну, с той стороны». Сытник раздвинул руки, показывая, насколько далеко находилось войско. «Сеча за сечей». «Мы не сразу поняли, что чародеи колдуют против нас. Наши же чародеи, представляете?» «Вот и я не представлял». И начался ужас. Старший приказал отступать в лес. Не все послушались. «Эх», — он тяжело вздохнул. «В лесу нас настигли. Меня ранили. Там я и упал. Очнулся уже у них», — сытник указал рукой на Горыню. «Залатали, вишь. От тамошних волхвов я узнал, что горы уже не держат чародея, но выпустить его на волю может та кровь, которая вплетена в проклятие». Сытник многозначительно взглянул на Марью. «Говорили, он будет звать ее. И чем сильнее рушатся камни, тем громче будет зов». «Так и сказали. Мол, придет однажды, не выдержит». Сденко разинула рот. Дербник застонал от досады. Не зря повторял княжне, что надо поворачивать, вот ведь упертая. «Погоди», — помотала головой княжна. «Нам нужна не только моя кровь. Объясни». «Сгодится любая из тех, кто проклял», — встрял Горыня. «Что твоя, что старших чародеев? Твоя, пожалуй, понадежней будет», — он усмехнулся. У Дербника зачесались руки. «Проучить бы поганца». «Но я не видела волхвов в деревне», — с сомнением отозвалась Денка. «Ты что-то путаешь». «Померли они», — отрезал староста. «Других не нашлось. Если бы мальчишка не сбежал...» «Мальчишку оставь в покое», — недобро прищурился сытник. «Наш он уже». «Прихвостень княжеский», — буркнул Горыня и отвернулся. «Что за мальчишка?» — оживился Дербник. «Ах!» — махнул рукой сытник. «Пугач! Сынишка волхва. Он-то и напредсказывал всякого. А потом сбежал. Не захотел служить лешему». Дербник схватил кружку и сделал несколько глотков кваса. Марья и Сденко сидели и ошарашенно смотрели то на сытника, то друг на друга. «Пугач вырос в оборотничьей деревне, предсказал появление Марьи, которую уже давно зазывали в горы, а потом убежал, полетел следом, решив служить не лесному князю, а Моровецкому». Выглядело как мерзкий, совсем не напевный сказ Кощуна. «Да чтоб меня!» — не выдержала Сденко. «Что еще ты скрыла?» «Вам и этого не было положено знать», — шикнул сытник. «Но раз уж ввязались, то лучше так». Никогда еще желание напиться не бурлило в Дербнике так сильно. Хотелось забыться, раствориться в воздухе или стереть себе память, а после очнуться в Гданице, и чтобы все было как прежде. «Ты сам вызвался ехать в Черногорье», — Марья усмехнулась. «Кому ты служишь, сытник?» «Будь моя воля, вернул бы тебя к отцу», — он со злостью покосился на княжну. «Но ты откликнулась на зов, и теперь вряд ли поедешь в Гданиц». Вывернулся славно, ничего не скажешь. А вот Дербник уже мало что понимал. Догадывался лишь, что посадник тоже знает про оборотней, помогает им. А может, нить тянется аж из столицы? Он не удивился бы, если бы вдруг посреди харчевни появился пугач и сказал, что время освобождать чародея и идти на врага с новым войском, которое вот-вот вырастет из ниоткуда. Поразить его сильнее могло разве что явление богов, но это уж совсем за пределами всего возможного. Марья теряла голову из-за чародея, а Дербник — из-за Марьи. Вот ведь глупец. Он вышел из-за стола, едва сдерживая волну злости. Так хотелось пнуть лавку или запустить кружку в стену. Вранье, недомолвки, проклятие — все смешивалось и заставляло сердце кипеть от негодования. Пусть скачет вместе с лешим и навями. Дербник подошел к хозяину харчевни и попросил налить крепчайшего варева, такого, чтобы душа пустилась в пляс с первого же глотка. Глава вторая. Воронята косились на Девосила с любопытством. Хоть Любомила и объясняла, что им стоит сидеть тихо и не совать носа дальше двери, дети оставались детьми. Они засыпали ведунью вопросами, катались по постели, всем своим видом показывая, насколько скучно им в светлице. Девосил надеялся на пугача. У него было время найти верное средство и спасти птенцов. Тем более, что дети не помнили про Лихослава. Да и кто запомнит слова, сказанные в бреду? «А когда мы полетаем? А можно превратиться? Когда нас начнут готовить к полетам?» Лучше бы они продолжали спать. Девосил устал повторять одно и то же, поэтому продолжил молча смешивать мяту с одолень травой. Славное снадобье получится, и сердце успокоит, и тело укрепит. Самое то для тех, кто прошел через пламя и впервые обратился. «Иглу в мешке не спрячешь», — тихо проворчала Любомила, «особенно если она вертится с шумом». Ее слова отзывались болью. Ведунья выплетала оберег из еловых веток для недобрых гостей и гоняла сынных девок с поручениями. Сама же ни шагу за порог, как будто боялась или ждала беды. Воронята галдели, обсуждая княжеский терем и самого князя. Думали, у него горы дивных чудес в сундуках, а в опочивальне — зачарованная клетка с чароптицей, что умела предсказывать будущее. Дети. Девосил не выдержал и мягко улыбнулся. Такие разговоры приходились ему по душе. Добрые слухи, наивные сказы отдавали позабытым теплом. Он и сам ведь когда-то был ростом с деревца и не повзрослел бы так быстро, если бы чужаки не выкосили весь рот. «Девосил», — окликнула его Любомила, — «не уходи. Не ступай во тьму, не буди чудовищ. Этим ты не сделаешь себе легче», — сказала ведунья вчера, когда он хотел подремать на лавке, но боялся закрыть глаза. Вечером предстояла встреча с Мирояром. День назад Девосил был уверен, что князь его выслушает. Теперь сомневался, а надо ли? А что, если все давно уже знали про чародеев? Может, своими словами он только испортит чужой заговор или накличет беду? Не поверит же Мирояр травнику, который не пробыл в столице и месяца. Из мыслей Девосила вырвали крики во дворе. Он выглянул в окно вместе с Любомилой и замер от ужаса. Княжеские воины и оборотни из птичника дрались с чужой стражей, которую возглавлял Руболюб. Последние проигрывали, но чародей не собирался сдаваться. Он переплел пальцы и, кажется, нашептывал что-то. Над головами воинов выплеталась пламенная сеть. Рухнуть вниз она не успела. Налетел угольный вихрь и мигом поглотил ее. Руболюб начал испуганно оглядываться и заметил в стороне пугача. «Мальчишка!» — взревел чародей. «Осмотрись!» — фыркнул тот, указывая на перебитую стражу. «Пойдешь против всех один? Ты заплатишь!» — шикнул Руболюб. — «Я украшу твоей головой свой терем!» Пугач ухмыльнулся. По его приказу воины схватили чародея и увели в княжеский поруб. Девосил облизал пересохшие губы. Не миновать теперь беды. Совет наверняка потребует казни пугача, а там доберутся и до воронят. Или отправят весть огнебужским, и те утопят Моровецкое княжество в крови. «Мне нужно увидеть князя», — Девосил взглянул на Любомилу. «Мирояр не станет вмешиваться», — ведунья с сочувствием посмотрела на него. «Бездействие, мальчик, это тоже выбор, и князь его сделал». «Что ты говоришь?» — Девосил лахнул. «Наш князь утонул в страхе и сомнениях». Любомила отошла от окна и села на лавку. «Он поедает себя с молодых лет, а уж когда все снова разгорелось, Ведунья махнула рукой и принялась перебирать бусины на ожерелье. Воронята повскакивали и потянулись к Девосилу. Еще больше вопросов и суматохи. Попробуй тут не сойти с ума. «Но их же подкупили!» Он не выдержал и уставился на Любомилу, требуя объяснений. «Как можно закрывать на это глаза?» Ведунья погладила Девосила по пшеничным волосам, словно ребенка. Кажется, она пыталась донести до него что-то, что находилось за гранью понимания. «Мирояр действовал из-под тишка», — ответила Любомила, — «пока не слег». Девосил моргнул. На миг ему показалось, что светлица перепачкана кровью и грязью. Вот насколько людская ненависть пропитала терем. Даже покосившиеся избы ржевицы показались чище. За стенами шумело. Сенные девки, служки, мужики бегали туда-сюда, отдавали какие-то приказы, кланялись витязям, купцам и боярам, прятали детей и белолицых молодиц, что высовывали любопытные носы из опочивален. Гудело отовсюду. Сверху уговаривание, мол, милая, пойдем с нами, нечего тебе ходить по терему. Снизу ругань черни. Сбоку тяжелые шаги, что приближались с каждым мигом. Любомила оживилась. Девосил уставился на дверь в ожидании самого отвратительного исхода. Каково же было облегчение, когда он увидел пугача? «Надо много целебных снадобий», — бросил тот, «чтобы кровь останавливали, сгоняли боль». «Много, понимаешь?» «Лопнуло-таки терпение», — вздохнула Любомила. «Тут у любого лопнет», — отмахнулся пугач. «Приглядите за птенцами». «Куда денемся?» — отозвалась ведунья. «Но ты все ж постарайся не проливать чародейскую кровь». «Моя кровь ценнее их», — подметил он. «Даже ты не представляешь, насколько». «Гордец», — цокнула языком Любомила. «Ступай уж», — сказал первое слово, говори и второе. Пока самого не сожрали. Пугач кивнул и ушел. Девосил успел заметить, как крепко он сжимал рукоять меча. Готовился, видать. Любомила закрыла дверь и метнулась к столу, проверяя запасы. Трудиться они будут долго. Встреча с князем больше не казалась нужной. Если Мирояр знает о предательстве, то Девосил лишь потеряет время. «В постель!» — приказала Любомила птенцам. «И не вздумайте шуметь!» Один из воронят показал ей язык, но все же спрятался под покрывало. Хорошо, что не лето, иначе точно не усидели бы. «Попробуй загони детей в избу, когда вокруг сверкают цветы, шелестят деревья и звенят птицы». Ведунья вытащила миски с запасами трав. Девосил подошел к ней. Вместе они начали складывать смеси. Мята и ромашка от боли, крапива, подорожник, чтобы останавливать кровь, шиповник и корень одуванчика для бодрости. Все нужно было растолочь, вымешать, половину завернуть в тканевые мешочки, еще половину отнести на кухню, залить там водой и оставить в печи. Удивительно. Как только пугач отдал приказы, Девосил почувствовал облегчение. Такое, словно стал рыбой в реке. Приготовить, отставить в сторону, положить уже готовое у порога, чтобы не пришлось искать, следить краем глаза за воронятами, поглядывать в окно и так по кругу. А где-то уже летели головы. Люди одного княжества, княжества, что проигрывало войну, резали друг друга. Впрочем, это уже перестало удивлять. Он помнил слова двух богинь, но их смысл начал понимать лишь теперь. Мокоши матери понадобилась кровь в узоре, много крови, чтобы та залила все полотно и стерла с него грязь. Ведь то же самое собирался сделать пугач — очистить гданец, залить детинец кровью предателей, пока не стало слишком поздно. Глава третья. Под вечер ливень накрыл Хартынь. Звездное покрывало спряталось за тучами, из которых сыпались иглы. Они стучали о крыши, землю, деревья, тыны, рассыпаясь на множество капель. Говорят, в сырую погоду нечисть особенно сильна. Русалки могут выйти из речки и объявиться посреди города, шлепая босыми ногами по лужам. Упыри — вырваться из могилы, постучаться или завыть жалобным голоском, напоминающим плач ребенка. Но больше всего в Хартыне боялись теней, предвестников бед и горестей. Тени лишали людей разума, топили в безумии, а иногда утягивали вместе с телом в неизвестность. И тогда живой человек бледнел, умирал и сам становился тенью, вечно голодный, уставший и беспокойный. Тени служили чародею. Через них он смотрел на мир, напитывался силой и чувствовал хоть что-то человеческое. Во всяком случае, так говорил Горыня, а Сытник лишь кивал и изредка бросал хмурый взгляд на Зденку. Не доверял. Когда полил дождь, в харчевне стало совсем тесно, и им пришлось уйти в спальню. Узкую, пыльную, темную, с парой лавок и соломенными мешками. Дербник остался пить и не слушал Зденку, а Горыня и Сытник повели Марью вверх, усадили на лавку и принялись говорить. Зашли издалека, вспомнили про тени, а теперь потихоньку приближались к чародею. Мир переворачивался. За одно упоминание Черногорьев гданицы могли избить плетьми, чтоб неповадно было. Здесь же Сытник расписывал про совет, про то, как сколько-то столетий назад некоторые волхвы отделились от остальных и укрепляли не столько служение богам, сколько собственные силы. А потом появился Лихослав, выскочка, чей голос мог заглушать чародеев, а дальше все сделал простой человеческий страх. «Вот только никто не ожидал, что за него вступятся боги», — злорадно ухмыльнулся Горыня. «Они и без того злились на чародеев. Те ведь совсем отступили от служения», — добавил Сытник. «А тут, вишь, лопнуло терпение». Зденка уже знала, куда они клонили. Это читалось в их взглядах. «Освободи чародея, княжна. Дай несколько капель крови. Проведи обряд». Как будто лишь от него зависел исход войны. Нет, конечно, боги были великими, да и чародей где-то там рядом стоял, но нельзя же все перетаскивать на их плечи. Зденка верила, что Марья, став княгиней, смогла бы добиться мира и без посторонних, чтобы не сказать потусторонних, сил. Если слуги этого Лихослава утаскивали людей в неизвестности и обескровливали тела, то что мог сделать сам чародей, озлобленный из-за заточения? Просидевший 300 лет во тьме. Ну нет, паршивый задум. Проще отправить весточку огнебужским и переговорить, подумать о том, сколько еще крови прольется и как остановить ее. Да не на время, а раз и навсегда. Зденка прикусила губу и бросила взгляд на Сытника. Хозяин птичника, статный витязь, что пережил не одно сражение. Ужасно смотреть, во что он превратился. Как будто его опутали тени и заставили поверить во что-то странное и жуткое. Сытник учил Зденку сражаться, держаться на ногах до последнего и уклоняться во время боя. Он же находился по правую руку от князя и помогал ему. А что теперь? Древние сказы, чародеи, обряд и ничего разумного. «Не соглашайся, княжна», — она поправила налучье и уставилась на Сытника. «Это дела людей, не богов». «И уж точно не твои», — Горыня с недоверием осмотрел Зденку и отвернулся. «Ничего худого нет в том, чтобы человека на волю выпустить». «Человек не стал бы пожирать людей», — она не отступала. Надеялась, что Марья очнется и поймет, как сильно ошибается. «Может ведь хуже стать?» «Может, не может?» — Сытник поднял голову, словно спрашивая богов. «Так бесконечно решаться можно. А войска вот они, под боком». Проскочи лучину, сама увидишь. А ненависти в них столько, что на целое княжество хватит. Горыня добавлял веток в костер. Думаешь, только ваших покосило войной? Марья внимательно слушала каждого. Она готовилась принять решение. Какое, пока не ясно. Нет, Зденка понимала, зачем они притащились в Черногорье. Но эти уговоры ее настораживали. Как будто проклятый чародей нужен кому-то другому. А может, Лихослав давно уже помер в скале, и совет искал лишь повод отстранить Марью от княжеских дел. А тут почти переворот. Но Сытник, точно завороженный, повторял одно и то же. У Зденки аж заскрипели зубы. Так хотелось подойти, взять за грудки, хорошенько встряхнуть, взглянуть в ясные очи и спросить, мол, не ошалел ли ты, друже? Не хватало лишь пугача, чтобы тот покачал головой и объяснил, что сытник сошел с ума. Или наоборот, подтвердил его слова. Тогда бы стало понятно, весь мир катится невесть куда. «Я услышала вас», — подала голос Марья. «Мне нужно время». Сытник устало вздохнул и качнул головой. «Нет у нас времени, княжна. Погоня со дня на день будет здесь. И не столько Мирояров, сколько чародейская. А уж совет своего не упустит. Эти псы на что угодно готовы, лишь бы не менять старые устои. Она ведь как?» Он перешел на шепот. «Чем дольше длится война, тем толще у них скрыни. Во!» «Мы можем спрятаться в лесу», — встрял Горыня. «Да только потом ведь все одно придется ехать в город». Марья оглядела сытника, Горыню, Зденку и поджала губы. Видимо, не собиралась отступать. «Завтра утром, не раньше», — твердо произнесла она. «А теперь я хотела бы передохнуть». Мужики сразу поняли, что к чему, и поспешили уйти. Горыня вышел за порог молча. Сытник же поклонился, отдавая должное Марье. Зденка осталась. В конце концов, спальня была для них троих, а если понадобится, то княжна ее выпроводит. Надо же, как все начиналось и как заканчивается. Недавно они парились в одной бане, сидели за одним столом и чуть ли не разговаривали по душам. Ух, до сих пор вспоминалось с трепетом. А послезавтра Марья займет свое место, и Зденке придется кланяться в пояс при каждой встрече с ней и одергивать себя, мол, где ты, а где она. Жаль. Впрочем, Дербнику станет еще хуже. И от этой мысли пришло злорадство. Если обряд пройдет как надо, а чародей согласится выполнить желание в обмен на свободу, в княжестве настанет мир, а к терему сбегутся женихи. А дальше плач, пир, проводы невесты, и Марья станет воспоминанием. Зденка с трудом верила в такой исход. Издалека он казался ей слишком спокойным, добрым, словно песня Кощуна. «Что предлагаешь ты?» Княжна встала и медленно прошлась от лавок к соломенным мешкам. «Мы не знаем, что там запрятано», — осторожно начала Зденка. «Оно посылает тени, которые творят зло. Думаешь, за 300 лет он сохранил рассудок?» «Боги на его стороне», — задумчиво произнесла Марья. «Молчание богов может говорить о разном», — возразила она. «Я думаю, сытник и сам не знает, кто или что засело в этих скалах. Просто он отчаялся и хочет сделать хоть что-то». «Я понимаю его», — усмехнулась княжна. «Хуже уже не будет. Вам не стоит волноваться». «Ну, — протянула Зденка, — я бы не доверяла им с Горыней». Марья села на лавку и призадумалась. Она замерла в шаге от неизвестности. От ее решения зависела судьба княжества. Море нитей переплетались и могли оборваться мигом. Пугач, бояре, советники непременно помогли бы, подсказали, что нужно сделать, да как. Князья ведь без них не справляются, это известно всем. А у Марьи девка, что не смыслит в подобных делах, и хмельной дербник. Зденка чувствовала. Будь она поумнее, нашла бы нужные слова, уговорила бы княжну угодить и тем, и другим. Может, как-то приплела бы совет ведуней, да хоть оборотни из лесной деревни. Зденка вспомнила, как подслушивала их с Дербником разговор, когда тот говорил, что Марья не вправе отвечать за целое княжество в одиночку. Княжна его не послушала, да и теперь она не спешила к посаднику, чтобы просить помощи. Неужели первая попавшаяся под руку девка важнее? Вряд ли. «Мы всегда можем вернуться в Гданец или схорониться в лесу?» Зденка попыталась ее обнадежить. «Ты выживешь, княжна? Обязательно выживешь!» Последние слова выпорхнули из сердца. К счастью, она вовремя прикусила язык и не сказала большего. Не хватало еще лезть к княжне со своими переживаниями и навязчивой заботой. «А другие будут гибнуть за нас», — Марья нахмурилась. «Нет, сова, так не годится. Вот ведь как». Она ждала, надеялась, что кто-нибудь подтолкнет, одобрит, а советы, что шли вразрез с ее волей, только мешали. Осознав это, Зденка разозлилась и выпалила. «Если ты уже все решила, зачем спрашиваешь?» Марья промолчала. Ждала похвалы, получила упрек. Никто она обратилась, совсем никто. Как же не вовремя напился Дербник. Он бы княжну поддержал, утешил. Ха, утешил. Сденка чуть не рассмеялась. «Оставь меня», — наконец сказала княжна. «Хочу побыть одна». «И, пожалуйста, место для ночлега найдется, да и Дербника стоило пристроить». Сердце предательски ныло, хоть Сденка и гнала это чувство подальше, стараясь даже не смотреть в ту сторону. Хорошо бы им всем найти покой, а не бегать друг за другом в тревоге.